Третье. Неслава. 17-я линия Васильевского острова выходит одним концом на набережную, не такую нарядную, торжественную, как часть, прилегающая к Академии художеств, украшенная двумя сфинксами, привезенными из древних Фив. Какие-то разнокалиберные суденышки плотно прижимались друг к другу, да и публика, прогуливающаяся по пыльной набережной, отличалась от той, которая дефилировала по Невскому проспекту. Незнамов остановился у памятника Крузенштерну. Гэмо поразила эта одинокая фигура, словно сошедшая на берег с одного из кораблей, причаливший к гранитному берегу. Несмотря на достаточно высокий пьедестал, мореплаватель, казалось, стоял прямо на земле, слегка склонив голову, как бы неуверенно приветствуя гуляющих возле ржавого борта громадного трофейного немецкого корабля, превращенного в общежитие. Оттуда доносилась музыка. Кто-то играл на аккордеоне, и возле самого борта несколько пар кружились в танцы, поднимая из-под ног вихри пыли. Гэмо держал на руках своего сына-первенца, тяжелеющего с каждым днем, и с любопытством наблюдал за происходящим. Переводами на чукотский язык он теперь зарабатывал достаточно, чтобы снять комнату в квартире, расположенного во дворе ближайшего к набережной дома по 17-й линии. Ему нравился этот район, более демократичный, без поражающих своим великолепием дворцов и особняков. Но больше всего его привлекали корабли, пришвартованные к набережной, и среди них знакомые гидрографические, моторно-парусные, какие первыми по весне заходили в Уэлен, когда у берега еще держался крепкий припай. Ему казалось, что самые прекрасные корабли проходили мимо, курсом на северо-запад, вдоль побережья Северного Ледовитого океана, омывающего большую страну, Советский Союз. А те, что приближались к Уэленскому берегу, привозили новых людей, новые товары в только что построенный перед самой войной магазин. Ленинградская набережная стала для Гэмо местом воспоминаний, мысленного возвращения домой, в родные края, на родной берег и высокий мыс за маяком. Сергей спокойно лежал на руках, мирно посапывал и сонно жевал резиновую соску, с большим трудом добытую в аптеке. Ко времени окончания университета Сергею уже будет 5 лет, и он пойдет в школу в Уэлене, в которой отец проучился 7 лет, с 39 по 46 год. «Так будет, если...» Несколько дней назад Гэмо сдал в издательство «Учпетгиз», помещавшееся в приметном доме номер 28 по Невскому проспекту, известном также старожилам как «Дом Зингера», очередную рукопись книги для чтения. За сданную рукопись был получен аванс. Деньги по тем годам громадные. Правда, выдержать срок стоило труда. Работа над рукописью на какое-то время застопорилась. Не хватало стихотворных описаний чукотских времен года, пока Гэмо дерзко не предложил соавтору: «А если я напишу эти стихи, а сможешь на чукотском?» — с сомнением спросил Скорик. «Попробую». Скорик недавно защитил диссертацию, получил звание кандидата филологических наук. Ученые звания придавали человеку новое качество, создавали невидимый ореол над его головой. Историю географических открытий в Советской Арктике читал Иннокентий Суслов. Мужичонка, совершенно непрезентабельный на вид, ходивший в заштопанных брюках и в стоптанных ботинках. Но он был профессором, и это было сразу видно, когда он шел по университетскому коридору. Гэмо видел даже настоящего академика, учителя и научного руководителя Петра Яковлевича Скорика, директора Института языка и мышления имени Марра Ивана Ивановича Мещанинова. Хрупкий, ростом и телосложением похожий на подростка, академик подъезжал к руководимому им институту на роскошной машине ЗИС-110. Шофер торопливо выбегал вперед и распахивал перед ученым дверцу автомобиля. Городское солнце, какое-то пыльное, особенно к концу дня, словно вбирало в себя грязь от городских улиц, медленно скатывало за дома, расположенные на другом берегу Смоленки, за тенистым смоленским кладбищем, а народу на набережной прибавлялось, музыка становилась громче. Выползали пьяные из расположенных в ближайших подвалах пивных, где подавали прекрасные сардельки и сосиски, где можно было заказать кружку жигулевского с прицепом, то есть влить в нее граммов 100-150 водки. Гэмо пробовал этот напиток, и он ему нравился, потому что прибавлял ума и смелости, и он чувствовал себя способным выразить любую мысль, для которой в трезвом виде у него не находилось нужных слов. Дни выплаты скудной стипендии обычно отмечали походом в такую пивную, а в остальные дни в основном пили пустой чай с булкой и самыми дешевыми конфетами-подушечками, обсыпанными сахаром. Сегодня Гэмо не надо было ходить в пивную. Дома ждал обильно накрытый стол и гости, неизменные соседи и двое студентов-земляков, эскимос Гухуге и чукча Коравье. Сергей захныкал, выплюнул резиновую соску и больше не захотел ее брать. Из гостей первым пришел сосед Иван Додин, шофер. Он занимал вместе с женой и дочерью, школьницей 10 класса, перезрелой и красивой девицей, самую большую комнату квартиры. Жена Гэмо, Валентина, поставила на стол большую кастрюлю с вареным картофелем и винегрет. Остальную закуску купили еще утром в ближайшем гастрономе на Большом проспекте и на Андреевском рынке за 8-й линией. После прогулки Сергей заснул и больше не мешал заниматься гостями. «Ты хорошо поселился», — заметил Куравье, поступивший на историческое отделение Северного факультета. Он выделялся аккуратностью и внешне выгодно отличался от своего друга, уназикского эскимоса Гухуге, на котором все было мятое, жеванное, и даже лицо его выглядело каким-то асимметричным, в отличие от гладкого, благостного лица земляка –